и легкой походкой зашагал к выходу, чувствуя опять покой на душе. Для Стивена мучение закончилось. Глава 27. Адриана ждала возвращения Билла, но он так и не появлялся. В квартире телефон тоже не отвечал. К 4 часам Адриана охватила отчаяние. Она переживала, что Билл мог неправильно истолковать увиденное, и хотела ему все объяснить, рассказать о результатах визита Стивена. Однако Билла невозможно было найти. Еще Адриана переживала за вечеринку-сюрприз, помня, что все рассчитывали, что именно она приведет Билла на работу, где вся группа намеревалась его чествовать. Она стала звонить в офис. Наконец, в 6 часов кто-то снял там трубку. Адриана слышала многочисленные голоса и праздничный шум. Она постаралась говорить громче. И тогда ассистент режиссера, подошедший к телефону, узнал ее. «Адриана, поздравляем с малышом!» Билл всем рассказал про Сэма, но сотрудники при этом заметили, что он необычно тих и серьезен. Они просто решили, что Билл устал от ночных волнений с Адрианой. Получилось так, что на вечеринку он попал совершенно случайно. Из клиники Билл вернулся домой, а потом, не находя себе места в пустой квартире, поехал на работу и прибыл только чуть позже предусмотренного времени. Получилось, что судьба его все равно привела туда даже без Адрианы. «Билл там?» Адриана обрадовалась, что наконец-то нашла его. «Он только что уехал. Сказал, что у него дела, но вечеринка продолжается». Ассистент, судя по голосу, выпил немало, да и остальным было уже не до виновника торжества. Так хорошо они веселились. Билла тронуло, что они организовали такое мероприятие, но ему хотелось побыть одному, и он потихоньку улизнул. День рождения действительно получился запоминающимся. Адриана снова позвонила ему домой, но слышала только автоответчик. Она не могла поверить, что Билл куда-то исчез или не хочет выслушать ее объяснение. Он знал, что Адриана собирается поставить Стивена в известность о рождении ребенка, но не ожидал увидеть его сидящим рядом с Адрианой в больничной палате с ребенком на руках и незамедлительно сделал однозначные выводы. Так, во всяком случае, предполагала Адриана. Ей стали приходить в голову самые черные мысли о том, что Билл так рассердился, что не захочет больше ее видеть. Предпринять для его поисков она больше ничего не могла. Не могла покинуть палату, клинику и чувствовала себя пойманной в ловушку и беспомощной. Ребенок был с ней всю вторую половину дня и вечер. Сначала она не хотела выпускать его из рук, но потом уложила в кроватку. Ужинать Адриана отказалась. Голубого мишку усадила в кресло, а сама стала грустно глядеть на цветы, оставленные Биллом. У нее было одно желание — увидеть его и сказать, как она его любит. «Хотите таблетку снотворного?» — предложила медсестра в 8 вечера, но Адриана только покачала головой. Сестра, заметив ее удрученное состояние, сделала в истории болезни отметку о возможной послеродовой депрессии. Там уже были записи, что родившая не ела ни обеда, ни ужина и не проявляет желания кормить грудью ребенка. Адриана была молчалива и необщительна. Как только сестра вышла, она снова набрала номер квартиры, продиктовала автоответчику, что тоскует и очень ждет звонка. Она снова взяла из кровати своего сына и долго держала его в объятиях, разглядывая маленький носик, атласные щечки, красиво очерченный ротик и крошечные слегка согнутые пальчики. Он был необыкновенно милый, и Адриана была так поглощена рассматриванием его, что не заметила, как в 9 часов дверь тихо открылась. Билл стоял на пороге палаты и глядел на нее,